Sweet Plum. Из сборника «Книга предложений». Когда я сказал «поедем автостопом», Лара и бровью не повела. Зато утром, когда я подогнал к подъезду древний гольф цвета разлитой ртути, вздохнула почти разочарованно. Так и знала, что врешь про автостоп. Это, увидишь, будет самый настоящий автостоп. Программа такая. Мы едем, едем, едем в далекие края до тех пор, пока что-нибудь не сломается. Потом полдня кукуем на обочине, ждем доброго самаритянина, который дотащит нас на буксире до ближайшего автосервиса. Пока машину чинят, осматриваем окрестные достопримечательности. Чем серьезнее поломка, тем больше успеем увидеть. Правда, я здорово придумал. Ничего себе лотерея. А вдруг не сломается? Тогда что ли так и будем ехать без остановок, как глупые дураки? Ну да, к последнему морю. Но это, знаешь, маловероятно. Машина 86-го года. Практически ровесница фараонов. Вот именно. Причем я, судя по всему, первый владелец, который не испытывает к ней лютой ненависти. Во всяком случае, мой предшественник, добрейшей души человек, в жизни ни с кем, кроме телевизора, не поругался. Так вот, даже он бил это бедное животное ногами за малейшую провинность. Говорил, что хуже уже все равно не будет. Он, скажу тебе по секрету, заблуждался. Хуже теоретически возможно, но маловероятно, чего уж там. «Да, это меняет дело. Автостопом ехать любой дурак может. А такой экстрим только для крутых рейнджеров и законченных придурков, вроде нас». Вот и я так рассудил. Тем более, что эту бедолагу не жалко заправлять богомерзкими отходами алхимических опытов, которые в причерноморских степях выдают за бензин. «Вот, это уже как-то похоже на правду», — ухмыльнулась Лара. «Ты скупой и расчетливый буржуа, прикинувшийся романтическим вагабондом». «Я это предвидела. Скажу больше, в глубине души я на это надеялась. Только чур вести будем по очереди», — почти сердито добавила она. «Я тоже желаю насладиться этим увечным железным телом». От таких великодушных предложений Лариса Сергеевна настоящие джентльмены в здравом уме не отказываются. И я проворно распахнул перед ней водительскую дверь. «Чур ты первая. Я еще не проснулся». Лара просияла. Немного повозилась с креслом, подвигала его туда-сюда, поправила зеркала, медленно вырулила на подъездную дорожку, попятилась, пробуя заднюю передачу, умиротворенно вздохнула. «Ладно, будем считать, разобрались». И мы поехали. Это путешествие я замыслил еще зимой, обнаружив, что дела не дают мне улизнуть от московской слякотной стужи. Вообще-то до сих пор я предпочитал полагаться в таких делах на импровизацию, но зимние ночи почти бесконечны, а сладкие планы на будущее лето – самое эффективное и безвредное снотворное. От такого времяпровождения даже похмелья не бывает. Поэтому я успел распланировать свою крымскую кампанию до мельчайших деталей. Решил, что это будет долгое, неторопливое путешествие на древней помойке, которая за долгие годы небезупречной службы приобрела в семье прежнего владельца статус родового проклятия. У этой археологической редкости было одно неоспоримое преимущество перед любым другим доступным мне транспортным средством. В случае чего его абсолютно не жалко, так что и тревожиться не о чем. Недостаток комфорта – невысокая плата за безмятежность, по крайней мере, для человека вроде меня, чуть ли не от рождения, наделенного сомнительным даром заранее просчитывать и предупреждать все возможные неприятности. Дрянная машина, драные штаны и минимум наличности – вот залог полноценного отдыха. Мне так всегда казалось. Разобравшись с приоритетами, я сочинил примерно 3-километровый плейлист, выбрал 2 дюжины книг для пляжного чтения, после некоторых колебаний мысленно положил в рюкзак камеру, маску, ласты и 2 пары темных очков, или даже 3, потому что одну из них я непременно потеряю на 3-й примерно день, а 2-ю ближе к концу отпуска. Составил дивное дорожное меню, гора бутербродов с сыром. Идеальная еда для путешествия. Чем дольше лежат они на жаре, тем вкуснее становится. И сливовых самокруток надо будет навертеть побольше, про запас, чтобы не останавливаться потом на обочине ради каждого перекура. И лайм заранее выдавить в каждую бутылку с водой. И 2-литровых термоса с кофе. Непременно 2, потому что я прожил очень долгую жизнь, целых 36 лет. И твердо знаю, 1 литр кофе — это катастрофически мало. В феврале ударили лютые морозы, а работа у нас с Мишелем прибавилась, так что даже в Египет какой-нибудь на неделю сбежать от холодов не удалось. и мне понемногу стало казаться, что все эти прекрасные штуки — лето, Одесса, Кинбурнская коса и Крым, даже расплавленные солнцем бутерброды с сыром — существуют только в моем воображении. Но я твердо знал, что если вера моя будет крепка, они своевременно материализуются, сбудутся и превзойдут все ожидания, как бывало уже не раз. А еще через месяц, в марте, я познакомился с Ларой, и это событие, как принято говорить в таких случаях, перевернуло мою жизнь, но в планы на лето оно не внесло никаких изменений, кроме разве что числа бутербродов и термосов. Даже плейлист перекраивать не пришлось, наши музыкальные пристрастия полностью совпали, а на такую удачу я, честно говоря, рассчитывал куда меньше, чем на возможную встречу с инопланетянами, в скорое пришествие которых окончательно перестал верить еще в 9-м, кажется, классе. Сцепление полетело на окраине Одессы, где я в любом случае планировал задержаться. Вообще, это прискорбное происшествие с самого начала подозрительно смахивало на удачу. Не прошло и минуты, как у меня за спиной появился ангел-хранитель. Смуглый, седой и неопохмелённый. Ангел назывался дядя Вася. В кармане его ветхих штанов, небесной флейты, заливался древний мобильный телефон Моторола, весом в добрых 1,5 кило. А в телефоне задушевно материлось дядя Васина земное начальство. «Тихо, ша!» — снисходительно говорил начальству наш ангел. «Слушай сюда. У меня тут клиент на иномарке. С шикарной дамой, так что хватай какой-нибудь канат и давай до нас». Мы с Ларой опомниться не успели, как оказались в автосервисе, откуда нашего ангела-хранителя уже давно грозились выгнать в зашей за пристрастие к богемному образу жизни. Да так они собрались, на наше счастье. Вознаградив дядю Васю комком мятых гривен, а его усталого, но обнадеживающе трезвого начальника авансом и обещанием приплатить за срочность, я закинул на плечо полупустой рюкзак с чистым бельем и зубными щетками. В ближайшем раскаленном киоске мы обзавелись подробной картой местности и отправились к морю, скупая все персики и помидоры на своем пути. Счастливые, замурзанные, хлюпающие соком великовозрастные балбесы. Идеальная пара, ничего не скажешь. Если верить карте, до моря было сантиметров 5, не больше. Однако мы шли целых 2,5 часа, палимые, бледным от злости, послеполуденным солнцем. Но вместо усталости испытывали только нарастающее возбуждение и азарт, словно бы на берегу нас ждали не ребристые топчаны и убогие пляжные шалманы, а как минимум парадный вход в волшебную страну. Наконец пришли, рухнули на раскаленный песок, перевели дух, переглянулись и одновременно рассмеялись от полноты чувств. «Слушай», — сказал я после того, как мы заново рожденные, мокрые и обессиленные вышли из моря, — «я тебя сейчас разочарую, причем 2 раза подряд. Переживешь? Это пойдет мне на пользу», — заверила меня Лара. «А то что-то я в последнее время какая-то чересчур очарованная. Добром это не кончится». «Будем надеяться, это вообще ничем не кончится. Ни добром, ни злом. В смысле, просто не кончится, и все. «Конечно, не кончится. Еще чего не хватало. Давай, разочаровывай, не томи. Во-первых, я вовсе не такой прекрасный романтический придурок, каким стараюсь казаться, а скучный, предусмотрительный хмырь. Все это время делал вид, будто мы несемся на крыльях судьбы навстречу неведомым приключениям, а сам решил, что в Одессе надо будет задержаться 5 дней, и заранее договорился насчет жилья. Здесь отличные квартиры-гостиницы, по-моему, полгорода этим бизнесом живет. Нас ждет однокомнатная квартира с огромной кухней на тихой улице, до моря 10 минут пешком, белые стены, синий потолок и такие же синие простыни, пропахшие лавандой. Я почему знаю, я там уже останавливался в декабре, когда по делам сюда ездил, и в прошлом году весной тоже. В общем, это совершенно не важно. Главное, место проверенное, тебе понравится. Ну, честно говоря, я так и подумала, что у тебя все схвачено. Так что, если хочешь меня разочаровать, осталась еще одна попытка. Но, боюсь, ничего не получится. Зря сомневаешься. Надо верить в безграничные возможности человека. Я, видишь ли, плохо рассчитал дату прибытия. Все с самого начала складывалось подозрительно удачно. Ты согласилась подменять меня за рулем, мы так и не заглохли посреди степи. Очередь на границе была меньше, чем обычно. Нас даже за превышение скорости ни разу не остановили. В итоге мы с тобой приехали почти на целые сутки раньше. Квартира освободится только завтра, в полдень. И где мы будем ночевать сегодня, я, честно говоря, пока не понимаю. Можно, конечно, позвонить Ольге, в смысле хозяйке. Вдруг предыдущие жильцы раньше уехали. Она этих квартир штук 10 сдает или даже больше. А если у нее ничего нет, обзвоню гостинице. Тут на карте, видишь, реклама с телефонами. Надо понимать, что шансов у нас почти никаких. Начало августа все-таки. «Ты давай звони», — поразмыслив, сказала Лара. «Хозяйке и вообще всем. Свободный номер в разгар сезона. Так, конечно, не бывает, но мало ли. А в случае чего пойдем на вокзал. Там бабушки». «Бабушки», — задумчиво повторил я. «На вокзале. Бабушки, значит». И тут меня, наконец, осенило. «А, с картонками». «Ну да». «Мрачный клоповник по сходной цене, специально для неприхотливых пассажиров плацкартных вагонов». «Ничего, одну ночь продержимся как-нибудь. Я так точно буду спать, как убитая, с нежностью прижимая к груди самого крупного клопа, как плюшевого мишку». «Ужасы какие-то рассказываешь», — вздохнул я и потянулся за телефоном. Предчувствия меня не обманули. Ольга, высоко ценившая меня за редкую для ее постояльцев готовность самостоятельно заменять перегоревшие лампочки и феноменальную непригодность к хищению хозяйской туалетной бумаги, чуть не плакала, но ничем не могла помочь. Нынешние жильцы раньше завтрашнего утра с места не сдвинутся, а остальные квартиры заняты до конца августа. И ее собственный дом, как назло, под завязку забит родственниками. Даже в садовой беседке спит племянник из Новосибирска. Обещала расспросить коллег и перезвонить, если что-то найдется. Но на это я, честно говоря, не слишком рассчитывал. На ее месте я бы и сам трижды подумал, прежде чем постоянного клиента к конкурентам отправлять. А вдруг мне там понравится? Обзвон гостиниц тоже ни к чему не привел. Лара тем временем доплыла до волнореза и теперь бродила туда-сюда по воде аки посуху, то и дело поворачиваясь лицом к берегу и приветственно размахивая руками. Для меня. Но желанного терапевтического эффекта ее пантомима не возымела. Я стремительно впадал в уныние. Приключения, кто бы спорил, дело хорошее, а привокзальные старушки с картонками, надо думать, прелюбопытнейшие человеческие экземпляры. И все-таки ночь в съемном клоповнике не совсем то, что требуется усталым героям, только что преодолевшим 1000 с лишним километров на сомнительном, прямо скажем, транспортном средстве. Однако, когда Лара вернулась на берег, мокрая и счастливая, я незамедлительно воспрянул духом. Она всегда на меня так действует. И, честно говоря, не только она. Наедине с собой я угрюм и малодушен, но стоит появиться хотя бы одному заинтересованному зрителю, и я дивным образом преображаюсь. Всегда так было, сколько себя помню. А уж ради Лары и вовсе грех не расстараться. Вот и теперь встряхнулся, сказал ей жизнерадостно: «Нас никто не любит, потому что все дураки, а все-таки быть не может, чтобы мы и вдруг остались без крова. Не для того мы на свет родились, чтобы пропасть пропадом в прекрасном южном городе в самый разгар пляжного сезона, меньше чем за сутки до обретения лавандовых простыней». «Вперед!» — скомандовал я. «На вокзал! Да здравствуют бабки с картонками! Наверняка одна из них окажется вдовствующей графиней и сдаст нам фамильный особняк, где по коридорам вместо тараканов бродят призраки невинно убиенных злодеев, от которых всего-то беспокойство, деликатный перезвон невидимых оков. Тоже мне великое горе. Нас после такого дня из пушки не разбудишь. Короче, переживем. Пошли». Мы сверились с картой, убедились, что от железнодорожного вокзала нас отделяют какие-то несчастные 3 сантиметра, приободрились, оделись и отправились в путь. Мироздание, изумленное нашей стойкостью, озадаченно поскребло в затылке и решило не спаслать нам награду. Мы еще от пляжа толком не отошли, когда телефон в моем кармане заурчал, завибрировал и, наконец, запел голосом Макса Раби. «Oops, I did it again». Я поспешно ткнул трубкой в ухо и услышал торопливую скороговорку Ольги. А я-то дурак, на нее не надеялся. «Нашла я вам жилье. Перезвоните мне прямо сейчас, а то с нашими тарифами по московскому номеру очень дорого говорить». «Ага», — согласился я, все еще не веря своему счастью. «О», — сказала Лара. «О, я правильно понимаю, что у нас уже есть ночлег?» «Похоже, есть», — кивнул я, усаживаясь на сизую от солнца и пыли траву. «Ненавижу говорить по телефону на ходу. Впрочем, будь моя воля, я бы вообще никогда ни с кем по телефону не разговаривал. Писал бы смски и горя не знал бы. Но если устроиться поудобнее, да еще и закурить, процесс общения с невидимым собеседником начинает казаться более-менее терпимым. «Ты без пяти минут доброе божество», — объявила Лара. «А почему без пяти минут?» — рассеянно переспросил я, нажимая кнопку вызова. «Потому что через пять минут ты им натурально станешь. Сразу после того, как узнаешь адрес. Имей в виду, я согласна на все, включая дворовый клозет, лишь бы вот прям сейчас. Как-то вдруг сразу ужасно устала». «Так часто после моря бывает», — кивнул я. «Отходишь от воды метров на 200, и вдруг раз — и срубает. А мы с тобой еще всю ночь ехали, а потом в самый солнцепёк через весь город брели зачем-то». «Ага, пошли гудки. Сейчас мы все узнаем». «Значит, ситуация такая», — деловито сказала Ольга. «У моей мамы есть подружка, тетя Лида. У тети Лиды был сын Паша, умер зимой. От него осталась отдельная квартира, все удобства, окна во двор, от Дерибасовской буквально в двух шагах. Я это помещение хорошо знаю. Тетя Лида его сдавать хочет. Понятно, что через меня. Но там сначала ремонт надо сделать. Я и собираюсь осенью. А пока хата, конечно, страшная. Все-таки мужчина жил один, нездоровый и, насколько я знаю, сильно пьющий. Нет, теперь там все вымыто, вылизано. Ни грязи, ни запаха, ни насекомых. Но потолок аж черный, и стены не лучше, и плитка в ванной посыпалась. И в комнате люстры нет, только настольная лампа. И ни телевизора, ни музыкального центра тоже нет. Но окна не биты, дверь запирается, по крайней мере, один из трех замков там точно целый. Вода идет, и колонка работает, я проверяла». «Если чисто и без запаха, все в порядке», — поспешно сказал я. «Это же на одну ночь. Мы сразу упадем и уснем, хоть на полу». «Ну зачем на полу? Диван там есть», — успокоила меня Ольга. «Тетя Лида чистое белье принесет, постелит. Вы, главное, не бойтесь. Пашка не на этом диване умер, и вообще не в квартире, я точно знаю», — поспешно добавила она. «Вот что-что, а это мне точно было до одного места. Мало ли кто где умер. Подумаешь, умер. В конце концов, все мы здесь, можно сказать, именно для этого и собрались». Но возражать Ольге я не стал. И пересказывать Ларе все эти душещипательные подробности тоже. На всякий случай. А то придет к ней во сне призрак мертвого пьяница, станет клянчить на бутылку. Зачем нам, спрашивается, такое развлечение? «Спасительница вы наша», — сказал я Ольге. «С меня причитается. Придумаю что-нибудь». «Ой, да ладно», — отмахнулась она. Но по голосу было слышно, что обрадовалась обещанию. «Теперь главное не забыть бы, а то некрасиво получится». «Теперь так», — говорила Ольга. «Тетя Лида хотела с вас за ночлег взять 10 евро, а я ей сказала, чтобы брала 20, а завтра с вас еще десятку возьму, как посредник». «Вы уж не серчайте, оно столько стоит. Хата, конечно, страшная, но сейчас самый сезон, так что беру по-божески. Дешевле вам только комнату на слободке сдадут. И хорошо, если без хозяйских курей. Да только смотрите, больше ей тоже не давайте. Даже и не думайте, а то вы старушку пожалеете, разбалуете, а мне с ней еще работать». «Нет проблем», — согласился я. «Как скажете. Куда ехать за ключами?» «А прямо туда. Это улица Маяковского. Как бы вам объяснить покороче? Ну, где горсад?» «Знаю. Начинается от Дерибасовской. Там еще ресторан на углу. Стейкхаус, кажется». «Правильно. Бывший овощной. А дальше совсем просто. Идете прямо. По той стороне, где ресторан, метров 200, не больше. Видите седьмой номер. Заходите в арку. Попадаете во двор и смотрите по сторонам. Если увидите старушку во всем черном, как из старого фильма про Сицилию с Моникой Витти». «А, точно. Не промахнись, Асунта, так он назывался. Так вот, она и есть тетя Лида. А если ее там нет, звоните мне, что-нибудь придумаю. Ну, вообще, она обещала, что минут через 10-15 там будет». «За 15 минут мы сами можем не успеть», — честно сказал я. «Нам еще от моря наверх подниматься и такси ловить». «Ничего, она подождет», — заверила меня Ольга. «Сколько надо, столько и подождет. В общем, вы устраивайтесь, отдыхайте, а завтра после 12 я вас жду на Энгельса. Ну, мы еще созвонимся». «Конечно, созвонимся», — согласился я. «Спасибо вам. Правда, такое спасибо». От избытка чувств я сгреб Лару в охапку и немножко покружил, но быстро одумался и аккуратно поставил ее на землю. Не до молодецкой удали сейчас. Все-таки я здорово перегрелся до красного тумана в глазах. Хорош буду, если свалюсь на полдороги, джигит. «Голову все-таки надо чем-нибудь прикрывать». Лара заметила, что я едва устоял на ногах. «В соломенных шляпах у нас с тобой будет дурацкий вид, Но мудрое человечество это учло и предусмотрительно изобрело банданы и бейсболки, которые мы все равно почему-то не носим. А мы что ли правда будем жить на Дерибасовской? Почти. В 200 метрах от нее, если верить нашей хозяйке. Но это всего одну ночь, не забывай. Завтра переберемся поближе к морю. Все равно круто. Это же все равно, что приехать, скажем, в Питер и не найти ночлега нигде, кроме как на крейсере «Аврора». Примерно так, согласился я. Пошли искать такси. Дом номер 7 на улице Маяковского оказался на редкость унылым трехэтажным строением свинцово-серого цвета, а ведущая во двор арка, уставленная благоуханными мусорными контейнерами, могла бы на равных состязаться с питерскими подворотнями за гордое звание самого гнилого дупла всех времен. Двор, прямо скажем, не разрушил первоначальное впечатление. В отличие от всех известных мне одесских дворов, зеленых, шумных, до отказа заполненных детьми, котами, старушками, доминошниками, мальвами, собачьим лаем, запахами еды и мокрым бельем, этот был пуст, тих и почти полностью заасфальтирован, только под некоторыми окнами зеленели микроскопические клумбы, засаженные цветными ромашками. Бельевые веревки были натянуты повсюду, но вместо традиционных пестрых футболок и цветастых простыней на них болтались бурые тряпки из мешковины и древний спортивный костюм цвета засушенной фиалки, как минимум 60-го размера. «Ну вот, мы все-таки первые пришли», — разочарованно вздохнула Лара. В тот же миг из дальнего подъезда выкатился натуральный колобок. Обещанная сицилийская Матрона в черном, казалось мне, непременно должна быть высокой, тощей и сутулой, даже сагбенной, с косматыми седыми патлами и, желательно, с бельмом на глазу для пущего саспенса. Однако тетя Лида оказалась маленькой, толстой, румяной и очень приветливой с виду старушкой. Ее черное платье-халат выглядело по-домашнему уютно, а на ногах сверкали остатками лака стоптанные красные босоножки. «Это вы, москвичи бездомные?» — ласково спросила она. Лара отвернулась и беззвучно заржала, прикрыв рот рукой, так что вести переговоры пришлось мне. «Бездомные москвичи — это и есть мы. Нас Ольга прислала. Вы не очень долго ждали?» «Совсем не ждала. Только-только постель застелить успела и окна открыть, чтобы проветрилось. Идемте в хату, я вам все покажу». Экскурсия по тесной и заставленной старой мебелью, заклеенной блеклыми зелеными обоями хате, отняла 5 минут, но оказалась весьма поучительной. Мы уяснили расположение выключателей, научились управляться с газовой колонкой и страшной, как пищеварительный тракт людоеда, плитой, на которой громоздился древний чайник, чей возраст, по моим приблизительным прикидкам, датировался ранним мезозоем, а форма и размеры заставляли вспомнить все телевизионные передачи о космических кораблях пришельцев, какие мне случалось смотреть. Преисполнившись житейской мудрости, мы отдали старушке деньги и, наконец-то, остались одни. Лара тут же упала на диван, застеленный белоснежной, накрахмаленной до состояния черствого коржа простыней. Диван пронзительно завизжал. Лара подскочила от неожиданности, потом, конечно, заулыбалась. «Ишь, не нравится ему», — удовлетворенно сказала она. «Такая прекрасная бабушка эта тетя Лида. И такой прекрасный дом. Страшный, как чума. И такая прекрасная кошмарная квартира. И такой прекрасный скрипучий диван. Счастливее меня нет никого на этой земле. Я даже жрать захотела на радостях. Но никуда ни за что не пойду, так и знай». «Ладно, пойду один», — решил я. «Принесу тебе, чего душа пожелает. Заказывай». «Нет, так не пойдет. Ты, значит, будешь наслаждаться жизнью, шляясь по душным гастрономам, а я здесь в полном одиночестве страдать от несовместимости цвета обоев с моими духовными идеалами?» — возмутилась Лара. «Каков подлец! Нет уж, лучше помоги мне доковылять до угла. Хороший стейк — это серьезная мотивация». Вернулись мы уже затемно, едва живые от усталости, сытые, как удавы, и почти пьяные. Скорее от еды и впечатлений, чем от 2 бокалов «Шато Бешвель». В тусклом свете чужих кухонных окон двор показался нам еще более унылым, зато квартира от полумрака только выиграла, но мы не стали ее особо разглядывать. Упали на диван и уснули, прежде чем умолкли его скандальные пружины. Когда я проснулся, было темно. Голова раскалывалась, в рот, похоже, насрали тараканы. Привычная тупая боль в желудке жить особо не мешала, зато от изжоги впору было лезть на стенку. Однако у стенки басовито всхрапывала Сергеевна. «Дала банку вчера с кумой. Теперь будет дрыхнуть до самого утра. Ее, когда накиряется, из пушки не разбудишь. И слава богу. Хоть сейчас никто мне сраку не морочит. Не бухтит над ухом. Бу-бу-бу, бу-бу-бу. И так целыми днями. Как только сама от себя не устает. Она вообще ничего так, не злая. Жрать готовит, убирается. И на морду смотреть даже в похмелье не страшно. Но, ё-моё, какая же нудная баба. Ей бы училкой в школе работать, а не на кассе сидеть. Ладно, в жопу Ларису Сергеевну. Сейчас важно другое — не уссаться». Спустил ноги на пол, поискал тапки, не нашел, и хуй с ними. Пошел босой. Так приспичило. Тут не до шуток. Воду сливать не стал. Бутыль мы вчера вроде не набирали. Пусть хоть в бачке будет запас, если на кухне нечего попить. Сушняк у меня — это что-то. Пустыня Каракумы. Клуб кинопутешествий с Сенкевичем на верблюде. И все это в моей глотке, включая верблюжачье говно. А я-то дурной гадаю, что у меня там сдохло. Пошел на кухню, открыл холодильник. Пива, конечно, нет. Сам дурак, не заначил. А в кастрюле у нас что? Ага, компот из вишни, точно. Сергеевна же вчера сварила. Надо будет ей оставить на утро хотя бы кружечку, а то развоняется. Мать моя женщина, зачем было столько сахара ложить? У меня сейчас срака слипнется от такого компота. Хуже, чем от варенья. А потом она еще удивляется, что ни в одни джинсы не влезает. И я в свои скоро не влезу от такой жизни. Но полкастрюли приторного пойла я все-таки выдул залпом. Сушняк — дело нешуточное. Стало полегче, даже голова чуть-чуть отпустила. И тут же захотелось курить. На столе папирос не было, у меня в штанах тоже. Зато у Сергеевны в сумке нашлось полпачки ЛМ. Она у меня запасливая, молодец. Я открыл кухонное окно, по пояс высунулся наружу. Темно, как у негра в жопе. Хоть бы одно окно горело. Так нет же, все дрыхнут. И ни луны, ни звезд. Небо обложило. Может, к утру дождик начнется. Хорошо бы. Тогда можно на работу не ходить. Кто ж лоток в дождь ставит? С другой стороны, дома до вечера сидеть задолбает. И пару копеек не помешало бы. А, ладно. Как будет, так и будет. Меня все равно не спросят. Я закурил и удивился непривычному вкусу сигареты. Противная какая-то, как говном набита. Странно вообще, потому что раньше Ларискины сигареты мне нравились. Я-то себе обычно папиросы покупаю, они покрепче. Но и ЛМ у нее тоже таскаю понемногу. Побаловаться, особенно с похмелья. Нет, ну все таки какое говно! Я сплюнул и снова затянулся вонючим дымом. Не выбрасывать же теперь. Чего добро переводить? После третьей затяжки я смутно почувствовал неладное, словно бы сейчас случится что-то такое, чего мне совсем не надо. Ну, то ли кто-то камень в окно бросит, то ли в дверь ломиться начнут. Но ничего, как было тихо-спокойно, так и осталось. Даже Сергеевна не проснулась. Я так и не понял, почему перестремался. А после четвертой затяжки я, наконец, врубился, почему мне не нравится сигарета. Вспомнил, что уже много лет не курил такое дерьмо. Я всегда покупаю табак, с ароматом сливы и сигаретную бумагу, чтобы делать самокрутки. У меня еще машинка специальная, импортная, но я и руками могу. Нет, стоп, что за хуйня? Какая к японской матери машинка? Ну все, пиздец, допился. Я услышал, как чужой незнакомый голос говорит, по бабье взвизгивая от ужаса, «Sweet Plum! Excellent Sweet Plum!» Хуй знает, что это значит, но звучит погано. А потом до меня дошло, что эту тарабарщину говорю я сам, и голос выходит мой. И вот тогда мне стало по-настоящему страшно. Так страшно, что я сел на пол и заскулил, как побитый пес. Вышло совсем уж жутко, так что я сразу же заткнулся и встал. Выбросил окурок в окно, пошел в коридор, включил свет, обшарил все карманы. В зимней куртке нашел наполовину выпотрошенную папиросу. И больше ничего. Ни табака, ни бумажек, ни тем более машинки. Как интересно, она хоть выглядит. В любом случае, ничего похожего на машинку ни в моих карманах, ни в трюмо не было. Я вернулся на кухню и раскурил папиросу. От первой затяжки меня чуть не стошнило. «Заболел», — подумал я. Вот оно что. Просто заболел. Отравился. Точно. Людка Кума вчера горбушу в банке принесла. И я ее почти всю сам сожрал, пока девки картошку жарили. Они еще обиделись, что им мало оставил. Ну да, точно, отравился. У меня сейчас, наверное, температура 40 и бред. Хорошо, хоть не белая горячка. Excellent sweet plum. Это ж надо такое выдумать. Я почти успокоился, потому что отравиться — это хреново, но хоть по крайней мере все понятно. И тут вспомнил, как выглядит пачка табака Excellent sweet plum. Темно-синяя, с белыми буквами, а уголок красный, тоже с надписью. Вспомнил, что sweet plum значит сладкая слива. Вспомнил, что раньше, несколько лет назад, мне больше нравился черри, вишневый, а потом я запал на сливу, и с тех пор... Бля, какой еще черри? Какие несколько лет? Ну, пиздец совсем. Я чувствовал, что еще немного, и я вспомню все остальное. Понятия не имел, что это будет. Но откуда-то знал, что эти воспоминания камня на камне не оставят от моих представлений о себе. Другими словами, от меня самого. Хрен его знает, что это будет за мужик, тот другой, которого тошнит от моих папирос. Но точно не я. «Это же все равно, что сдохнуть», — сказал я вслух. Сам себе не поверил, поэтому повторил. «Все равно, что сдохнуть». И так испугался, что заткнулся. Молчание не пошло мне на пользу. В том смысле, что чужие воспоминания снова принялись шерудить у меня в голове. Я старался их не слушать, не обращать внимания, не верить. Отвлекался как мог. Выпил еще компота. Зачем-то покрутил краны. Но воды не было. Ночью ей не положено. В 6 утра пойдет. Тогда я пошел в туалет, зачерпнул немного воды из унитазного бачка и вылил себе на макушку. Все это помогало, но ненадолго. Чужие, назойливые воспоминания возвращались снова и снова. Я знал, что мне против них не устоять. Без бухла так точно не устоять. А бухла в доме не было ни капли. Все выжрали вчера, так что я попал. «Сбегать, что ли, на Софиевскую?» — нерешительно сказал я. На Софиевской, в 3 кварталах от нас, работал круглосуточный магазин, а у меня на такой случай были заначены 10 гривен, так что вроде бы никаких проблем. Но выходить из дома я почему-то боялся даже больше, чем вспоминать про чужой табак. Квартира сейчас казалась мне чем-то вроде крабьего панциря. Пока внутри, я худо-бедно цел, а стоит выйти, разорвут в клочья. Кто именно меня разорвет, как и зачем, на эти вопросы я не имел ответа. И не хотел его получать. Ну нафиг. Время тянулось хуже, чем в детстве. Мне казалось, с того момента, как я ходил умываться, прошло часа полтора, а на самом деле 3 минуты. Ебануться можно. «Так», — сказал я себе. Все, харе бздеть. Сейчас ты найдешь свои тапки, наденешь брюки, возьмешь гроши и пойдешь, сука, в магазин за бутылкой, как миленький, и будешь лечиться, говна кусок припоцанный. Внушение подействовало. По крайней мере, штаны я как-то натянул и свежую майку, и сунул ноги в резиновые уличные шлепанцы. Но заставить себя открыть дверь, ведущую в подъезд, я не смог, как ни старался. Я почему-то был совершенно уверен, что никакого подъезда там нет. И вообще ничего нет, только душная тьма, как за кухонным окном. Проверить, так это или нет, у меня не хватало мужества. Приблизив лицо к раздолбанной замочной скважине, я тут же отпрянул. Таким затхлым, не по-летнему холодным воздухом тянуло из подъезда. Будто его и впрямь не было, только космос, как вокруг какой-нибудь орбитальной станции. Причем такой дурной космос, что в нем космонавту даже звезд не полагается. И вообще ничего. Дело кончилось тем, что я сел на пол в коридоре и заплакал. «Бля!» — тихо нараспев говорил я сквозь слезы. «Ой, бля!» Вся эта херня совершенно меня вымотала. Так что не осталось никаких сил сопротивляться чужим воспоминаниям, и они, наконец, обрушились на мою голову, как гора песка с самосвала, только не снаружи, а изнутри, откуда обычно не ждешь подвоха. Вот в чем подлость. Сперва я вспомнил табачную лавку на Покровке, где обычно покупал этот свой sweet plum, как раз через дорогу от нашего с Мишкой офиса. И как мы зашивались этой зимой с проектом для экологов, сидели там по ночам, и у меня вечно не вовремя заканчивался табак, часа эдак в 2-3 ночи, когда лавка, понятное дело, была закрыта. Я все собирался купить 2 пачки и одну спрятать в столе про запас, а днем почему-то напрочь об этом забывал. Совершенно на меня не похоже. Обычно я все мелочи держу под контролем. Привычка с детства. Слишком часто приходилось собирать вещи и переезжать с места на место. Из города в город. С одного края света на другой. Из Казахстана в военный городок под Ютербогом, а из этой райской глуши в студеный неприветливый Мурманск. Оттуда в захолустную тоскливую Рязань и, почти там не задержавшись, в сладчайший, сонный, выбеленный солнцем Севастополь. А потом отец, наконец, вышел в отставку, и переезды закончились. Но я к тому времени уже вырос и принялся скитаться самостоятельно, пока не застрял намертво в Москве, которая настолько откровенно не подходит для нормального человеческого существования, что я как-то незаметно для себя там прижился, полной уверенности, что, конечно же, скоро сбегу. Не в этом году, пожалуй, но в следующем непременно. Я, кстати, не раз убеждался, что почти все мои надолго осевшие в Москве приятели подкармливали свою страсть к перемене мест ровно теми же байками. Впрочем, мне было там неплохо. Наверное, только настоящему перекати-полю и может быть хорошо в Москве. Все маются, а нам в самый раз. Живешь как на вокзале, не зная толком, чем будешь зарабатывать и по какому адресу поселишься в следующем году. Каждый день проводишь как минимум 2 часа в дороге. Рюкзак, уходя на работу, собираешь как в поход. Завтракаешь в кофейнях, ужинаешь в кабаках, чем не турист. Ужин я, впрочем, под настроение могу приготовить и сам. А вот завтракать люблю возле нашей конторы на Покровке, в кофебине, который всем хорош, кроме досадной необходимости выходить с сигаретой на улицу. Но и это в конечном итоге оказалось к лучшему, потому что однажды рядом со мной на крыльце нелояльной к курильщикам кофейни чиркала оцаревшими спичками высокая рыжая женщина с серыми, как мартовское небо, глазами и узкими сизыми от холода ладонями. Она с таким откровенным любопытством принюхивалась к моему сладкому сливовому дыму, что я не мог не предложить ей попробовать. Выяснилось, что ее зовут Лара, и я как-то сразу понял, что нам больше не стоит надолго расставаться. Но более-менее убедительно изложить свою позицию сумел только 3 дня и 98 смс-ок спустя. К этому моменту я уже знал, что воспоминания вовсе не чужие, а самое что ни на есть мои. Настолько мои, что непонятно теперь, как я мог обходиться без них целых полчаса, или сколько там прошло времени с тех пор, как я проснулся на продавленном диване в съемной, конечно же, всего на сутки арендованной, о господи, квартире. Я отнял руки от лица, обнаружил, что сижу на полу в коридоре, провел рукой по лбу и уже изготовился сказать себе со снисходительным упреком: «А вот нехрен вкусные звериные трупы жрать на ночь в таком количестве». И тут увидел, что напротив, совсем рядом, на полу сидит какой-то неопрятный пожилой мужик с необъятным брюхом, тонкой шеей и мутными не то с перепоя, не то от бессонницы глазами. Как он сюда попал? В панике я вскочил на ноги, и чужой мужик тоже вскочил, дико вращая глазами и судорожно открывая рот, как рыба, вытащенная из воды. Только тогда я понял, что этот пузатый хмырь — мое собственное зеркальное отражение. И вот тут мне стало по-настоящему страшно. А все, что было до сих пор, пустяки, дело житейское, сон в летнюю ночь. Крик перегорел во мне, прежде чем я открыл рот. Зазеркальный мужик сполз обратно на пол и тихо, но твердо сказал вслух: «Нет, так не пойдет». А еще какое-то время спустя жалобно спросил: «Это сколько же мне лет теперь?» И почти сразу, свистящим от ужаса шепотом: «А Ларка? Выходит, тоже такая?» Надо было пойти и посмотреть на нее, вот прямо сейчас, сразу, не откладывая, узнать правду и сдохнуть от нее на месте. А еще лучше придумать, что со всем этим можно сделать. Всегда можно что-нибудь сделать. Пока человек жив, все поправимо. Я точно знаю. Я много раз проверял. Но я так боялся заходить в комнату, где спала Лара, что вместо этого поплелся на кухню, где я вспомнил, остались какие-то сигареты. Я не понимал пока, являемся мы с пузатым мужиком из зеркала одним целым или все-таки 2 разными существами, которым предстоит смертельная битва за сомнительное удовольствие существовать в этом восхитительном теле. Но курить хотели мы оба, и это было куда хуже, чем хотеть курить в одиночку. Поэтому я пошел на кухню, достал из пачки сигарету ЛМ, чиркнул спичкой, затянулся горьким дымом и тут же, зажимая рот руками, помчался в туалет. Меня вывернуло наизнанку, не то от скверного курева, не то все таки от страха, но после этого стало ощутимо легче. «Здесь», — вслух сказал я, приковыляв на неверных ногах обратно в коридор, — «был наш рюкзак. А в рюкзаке бутылка воды и мой табак. Sweet Plum. Сладкая слива. Где он?» Я точно помню, как ставил рюкзак вот в этот угол. А... И еще не договорив, увидел, да вот же он, темно-красный, с белыми и синими звездами, стоит себе на полу, как я его раньше не заметил. Хотя нет, это как раз понятно, не заметил, потому что не было никакого рюкзака. Он появился после того, как я вспомнил, куда его поставил. Ага, вода на месте, и табачок, и бумажки, а больше ничего там нет, пусто. Наверняка потому, что я вспомнил только про воду и табак. Ничего, ничего, сейчас все исправим. Там еще был пакет с плавками и Ларкиным купальником, и ее кофточка, серая с капюшоном, и плеер в кармане, а в другом — камера, а в третьем — маленьком мои темные очки, любимые, янтарно-коричневые, классической формы, слезки, как говорили у нас в школе, с немного погнутой дужкой. Я ее все время выправляю, она опять гнется. Я снова заглянул в рюкзак. Перечисленные вещи преспокойно лежали на своих местах. Я одобрительно кивнул и принялся скручивать сливовую сигарету. Руки дрожали, пальцы не слушались, но это меня больше не пугало. Я уже почти знал, что нужно делать. То есть почти верил, что знаю, но все равно. «Осталось понять, кто я все-таки такой», — подумал я, усевшись на кухонный подоконник. «Будет обидно, если на самом деле я и есть тот дядька из зеркала, которому приснился длинный-длинный, очень реалистичный сон про чужую жизнь в духе даосских историй, пока варился суп, и все в таком духе. А почему нет, собственно? Что мы знаем о белой горячке, кроме полусотни примерно одинаковых дурацких шуток про зеленых чертей? А ничего. Ровным счетом ничего. Может, и такая бывает белочка». Но тогда, получается, вместо Ларки у меня там... Да уж черт знает, кто у меня там вместо Ларки, если так. И сам я, конечно, тот еще подарок. И жизнь, мне надо думать, предстоит тяжелая, зато короткая. Как офисные шутники на плакатах пишут. Так, стоп. Если я тот мужик из зеркала, откуда бы мне знать про офисных шутников? И Ляо Чжая я, получается, тоже во сне читал. А что ж, может, и нет в природе никакого Ляо Чжая, и офисных шутников тоже нет, и вообще ничего. Одна только ложная память и прожорливая мировая бездна за окном. Причем прожорливая мировая бездна — это, боюсь, не совсем метафора. Вернее, вовсе не метафора. Вот же она, совсем рядом. Руку протяни, дышит, разглядывает меня внимательно, выжидает, еще помоет, небось, перед употреблением. Или уже помыла. «Нет, так не пойдет, твердо сказал я. «Ты давай не о бездне думай, а о себе, о том, кто ты такой и что тебе теперь делать. Вариантов немного, выбирай». «Выбирай» — это было ключевое слово. Я, наконец, понял, что все сейчас зависит от моего выбора. Как решу, так и будет. Вон, когда захотел курить, сразу выбрал тот вариант реальности, в котором красный рюкзак с запасами табака — не сон, а единственная и неповторимая правда жизни. А теперь надо быть последовательным. Если есть рюкзак, значит, я его хозяин, а не умученный сивухой пузатый мужик. Так? Так или нет, я тебя спрашиваю. А если так, ступай в коридор и посмотри на себя в зеркало. И только попробуй увидеть там не того, кого следует. Я убью тебя, глупая, трусливая скотина, своими, твоими, конечно же, руками, так и знай. Хватит уже трястись. Пшёл в коридор. Кому говорю? Когда я увидел в зеркале знакомое лицо, перекошенное от ужаса, с белыми от ярости глазами и пятнами на скулах, но бесспорно мое, я не зарыдал от счастья, не завопил победительно, даже, кажется, не особо обрадовался, только тихонько вздохнул от облегчения, перевел дух. Вот именно, лучше не скажешь. Перевел стрелки духа, как переводят часы, вернувшись домой из далекого путешествия. Достал из рюкзака бутылку с водой, отпил несколько глотков и пошел в комнату. Осторожно, стараясь не шуметь, улегся на диван, обнял Лару, уткнулся губами в ее затылок, стал говорить почти беззвучно. «Завтра утром мы будем пить кофе на углу. Стейки — это ладно, дело житейское. А кофе у них обалденный. И там к нему, знаешь, подают такие большие деревянные шкатулки с сахаром и специями. Так здорово, нигде больше ничего подобного не видел. Тебе понравится». «Кофе, шкатулки и вообще все. Поэтому спи спокойно. А завтра, пожалуйста, проснись рядом со мной. Очень тебя прошу». Я лежал без сна до рассвета. А когда взошло солнце, и стало совершенно очевидно, что никакой прожорливой мировой бездны за окном больше нет, только ясное небо, серый асфальт и цветные ромашки, окончательно успокоился и уснул. Да так крепко, что Лара едва меня добудилась. «Ну ты здоров спать», — с искренней завистью сказала она. «А мне всю ночь какая-то жуткая дрянь снилась. Совершенно не помню, что именно, но точно дрянь. Я так обрадовалась, когда наконец проснулась. Знал бы ты. И голова трещит, как будто мы с тобой весь вечер самогон жрали. Перегрелась я вчера, вот чего. И ты тоже, да? Выглядишь, скажем так, возвышенно». «Перегрелся, да», — согласился я. «Ничего, сейчас пойдем пить кофе в стейкхаус. Они там приносят какие-то загадочные шкатулки со специями», — подхватила Лара. «Ты мне вчера говорил. Пошли, а?» Уже потом, когда мы, умытые и одетые, стояли в коридоре, укладывая в рюкзак зубные щетки, Лара озадаченно спросила: «А это что такое? Откуда? Вчера их не было». Я не сразу понял, что ее смутило, а потом, наконец, увидел на полу возле трюмо грязно-бурые, в прошлом, надо думать, зеленые резиновые тапочки вьетнамки, которые... Ну да чего уж там, врать себе последнее дело. Те самые, которые я надел ночью, когда решил сгонять в круглосуточный магазин на Софиевскую. «Я точно знаю, что никакой чужой обуви тут не было. Вчера специально искала какие-нибудь тапки, чтобы босиком по этому полу не ходить», — говорила Лара. «И ничего не нашла. Откуда они взялись? Я не понимаю». «А, ну так они под диваном валялись», — сказал я. «Вставал ночью в туалет, как-то машинально пошарил и нашел. А потом тут оставил. Понятия не имею, почему. Спросонок». Лара кивнула, полностью удовлетворенная моим невнятным объяснением, и мы, наконец, вышли во двор, а оттуда на залитую солнцем улицу, по которой неспешно катилась поливальная машина, окруженная радужным ореолом брызг.